порознь мы будем только мешать и портить друг другу. Вместе мы можем обделывать великолепные дела. Не спорю, вы, в свою очередь, также можете мне нагадить и подстроить невкусную каверзу, но пока большинство шансов на моей стороне. Вы один, не забудьте, а у меня целая партия. Если, впрочем, вы приехали сюда с целью сделаться мирным гражданином, забыть свое прошлое, то помогай вам, Господи, — прибавил он, дружески взяв Корозича за руку. Я вам мешать и смущать вас не стану. Если же нет, то выбирайте сейчас между враждой и дружбой. Как мне прикажете считать вас? Корозич с минуту нахмурился, провел по лицу ладонью и, наконец, решительно сказал ему: «Другом». Оно гораздо удобнее для обоих. Теория ассоциации, значит, торжествует. Браво! Я радуюсь столько же за идею, сколько за вас самих, — говорил Ковров. Поверьте, милый Корозич, нам выгоднее быть друзьями. Положим, — продолжал он, — в то время, как вы только вступали на поприще, я уже был капитаном, но время и люди уравняли нашу опытность. Недаром же я и тогда еще предрек, что вы далеко пойдете. Но знаете ли, хотя вы в 1000 раз сдержаннее, уклончивее, сосредоточеннее меня, я, черт возьми, слишком открыт. Но это, мой милый, отнюдь не помешает мне очень тонко понимать вас и видеть насквозь ваше внутреннее «я». Видите ли, как я бесцеремонно и простовато откровенен с вами? То есть вы мне даете этим понять, что надо мной и моими поступками будет контроль? Да, мой друг. Маленький тайный контроль, вы не ошиблись. И это, поверьте, не лишнее с такой силой, как вы. «Значит, вы мне не доверяете?» — сухо оскорбленным тоном спросил Корозич. «Нисколько, равно как и вы мне, надеюсь, очень просто и равнодушно», — ответил Ковров. «Но ведь я над вами контроля не утверждаю. Потому что не имеете возможности. А будь у вас средства, да надежная партия, тогда позвольте мне в том уверить вас, непременно бы учредили и даже постарались бы меня, как лишнего человека, что называется, подвести по дамбу». Ковров при этом сделал весьма выразительный жест столовым ножом. «Амба». При слове «амба» в памяти Корозича мелькнуло как будто что-то знакомое, но далекое, когда-то и где-то им слышанное и давно позабытое. Однако из выразительного жеста ножом он понял, что такое означает подвести под амбу, и личные мускулы его слегка передернуло. «Успокойтесь, с вами этого не случится, если вы не шпион», — утешил его Ковров. «А шпионом вам быть здесь, кажется, несколько мудрено, если принять в соображение ваше прошлое и вашу заграничную жизнь. Да, наконец, оно и менее выгодно. Вы сколько раз меняли свое имя и паспорт?» — неожиданно прибавил он. «Раза 3 было ведь?» «Что же из этого?» — недовольным тоном возразил Корозич. «Я ни разу. Я как был, так и есть отставной поручик Черноярского полка Сергей Антонов, сын Ковров. Следовательно, я ловчее вас, и, однако, вот предлагаю вам, как благородный человек, дружбу, равное значение и равную долю в барыше и в несчастье». «Хороша дружба», — иронически заметил Корозич. «Уж какая ни есть, дорогой, товар лицом продаю», — пожав плечами, согласился Сергей Антонович. «Со временем, когда мы нашими общими аферами запутаемся с вами в один неразрывный гордиев узел, эта дружба может перейти в дружбу Кастера и Полукса, истинную, настоящую, если который-нибудь из вас не захочет сделаться Александром Македонским. А теперь, для доброго начала, мы с вами задушим одного младенца неповинного». «Младенца?» — выпучил глаза Корозич. «Да, задушим младенца в честь нашей дружбы и союза», — подтвердил Ковров. «Это на моем собственном арго значит распить бутылку шампанского. Хоть я этого брандохлысту и никогда не употребляю, но на сей раз готов сделать исключение». «Итак, договор решен и подписан», — 5 минут спустя заключил Сергей Антонович, чокаясь с Корозичем стаканами. «Мы с вами старые друзья, а старый друг и по пословице лучше новых двух выходит».